Часть вторая. Общий экзистенциальный анализ. Психолог в концентрационном лагере. Психология концлагеря. Уже после того, как Первая мировая война способствовала обогащению тюремной психологии тем, что опыт пребывания в лагерях для военнопленных и делавшиеся там психопатологические наблюдения позволили описать картину так называемой «болезни колючей проволоки», Вторая мировая война познакомила нас с последствиями войны нервов. Исследования психопатологии масс и им подобные получили импульс лишь в самое последнее время, также в связи с тем вкладом, который внесла в них жизнь масс, заключенных в концентрационные лагеря. Коэн, изложивший то, что он пережил в Освенциме, в диссертации, выполненной в Утрехтском университете, интерпретировал это исключительно на основе теории Фрейда. В методическом отношении, однако, подобная попытка психологического анализа сталкивается с определенными сложностями. Психологический анализ требует научной дистанции. Имеет ли, однако, необходимую дистанцию тот, кто сам пережил лагерь, по крайней мере, в тот момент, когда он делает соответствующие наблюдения? В концлагерях само бытие человека было деформировано. Эта деформация приняла такие масштабы, что не могут не возникать сомнения в том, что наблюдатель, если он сам находился в лагере, мог вообще сохранять достаточную объективность своих суждений. Ведь в психологическом отношении его способность судить о себе или о других должна была быть неминуемо нарушена. Внешний наблюдатель располагал бы требуемой дистанцией. Однако, как утверждает Коэн, ни один человек, не сталкивавшийся в какой-либо форме с концлагерями на своем личном опыте, не может иметь ни малейшего представления о лагерной жизни. Аналогичным образом высказывается Джилберт. «Не могут понять жизнь в этом мире те, кто никогда не жил в нем». Если внешний наблюдатель находится на слишком большой дистанции и едва ли в состоянии прочувствовать ситуацию, то тот, кто был внутри ее и вжился в нее, находится на чересчур малой дистанции. Другими словами, принципиальная проблема заключалась в том, что приходилось вводить допущение, что мерило, которое прикладывалось к деформированной жизненной реальности, само являлось искаженным. Все же, несмотря на эти критические опасения, так сказать, гносеологического характера, соответствующий материал наблюдений и самонаблюдений, опыта и переживаний специалистов-психопатологов и психотерапевтов кристаллизовался в теориях, от которых не так легко отмахнуться, как от субъективных, поскольку в существенных моментах они довольно неплохо согласуются между собой. Приводимые ниже рассуждения опираются не только на соответствующую литературу, но и на собственные впечатления и переживания, полученные в концентрационных лагерях Освенцим, Дахау и Терезиенштадт. Коэн недвусмысленно заявляет: Освенцим обладал всеми общими характеристиками концентрационного лагеря и отличался от других лагерей лишь постольку, поскольку в нем умерщвление газом человеческих существ происходило оптом. Реакции заключенных можно разбить на три фазы. Первая — шок поступления. Вторая — типичные изменения характера при длительном пребывании в лагере. Третья — освобождение. С похожим расчленением мы встречаемся и у Коэна, согласно которому заключенный во время своего пребывания в концлагере должен был пройти различные стадии, которые можно классифицировать следующим образом. Первая — фаза первичной реакции. Вторая — фаза адаптации. Третья — фаза апатии.